Дальше было заклинание лечения, за пару секунд с моей руки исчезла свежая царапина. «Большие раны», – прокомментировал Коля, – «так, увы, не исчезнут». Затем было видение, после него я понял, что, несмотря на темноту, вижу мельчайшие травинки на краю поляны. От защиты я почувствовал, что моя кожа стала немного грубее. «В этой ветке заклинаний», – сказал Коля, – «есть еще и легендарная каменная кожа разных уровней. После ее вызова ты словно одеваешься в каменные доспехи. Защищает надежно, но становишься неуклюж и таскаешь на себе тяжеленную ношу». Дальше пошло самое интересное. Первым в этом списке были заклинания растений. После создания знака я, как и в случае с заклинанием камней, обнаружил в параллельном мире рассыпанные семена. Я взял гостих, как землепашец, кинул на землю, и впереди меня буквально за пару секунд выросли десятки кустов. Невысоких, но пройти сквозь них будет очень затруднительно, как я понял. А что же будет на следующих уровнях? Кустики-то подрастут и обзаведутся новыми свойствами. Очень интересно. Потом, вызов. В нескольких шагах от меня из ниоткуда выпрыгнул зверь и уселся на землю, оглядываясь по сторонам и ожидая приказа, кого разорвать. Россомаха. Да, точно она. Отзови, сказал Коля. От ее вида он занервничал. У нас на рудниках такая же, только побольше, двух человек загрызла. А дальше пришло время магии превращения. Я стал волком, не совсем, еще не настоящим, у меня лишь вытянулись пальцы с отросшими когтями и изменилось лицо, за минуту на лбу и щеках появилась шерсть, а изо рта показались клыки. Голова в этом полуволчьем обличии соображала, но некоторые чувства были звериные, очень захотелось встать на четвереньки. Наверное, это заклинание применил Иван на своих подельников. Получается, он тоже использовал магию земли, не обязательно, объяснил Коля, многие заклинания разных школ похожи друг на друга, а в будущем для более сложных превращений придется снимать с себя одежду, иначе новое тело разорвет ее. После всех волшебных экспериментов я почувствовал, что очень устал. Коля сказал, что вместе с энергией, расходующейся на заклинания, тратятся и обычные силы, так же, как и при физической нагрузке. Все, на сегодня достаточно, сказал он. Ночь уже. Да, действительно, наступила ночь. Вышла луна, запели сверчки. Завтра в 9 встречаемся на этом же месте. Мы разошлись. Коля, несмотря на свое уголовное прошлое, мне понравился. Бандитов, а тем более бандитов в прошлом, я видел много и раньше. Среди них встречались разные люди, так что поживем увидим. В гостинице меня дожидался незнакомый человек, лет 30, с залысинами, в мундире, сделавшим его похожим на чиновника. А может, он чиновник и есть, подумал я. Выглядел он напряженным и даже испуганным. Олег, представился он, могу ли я с вами поговорить? Конечно, ответил я, если вы не возражаете, поднимемся ко мне. Олег абсолютно не возражал, и скоро мы сидели за столом в моей комнате. Я секретарь Андрея Семеновича, мэра нашего городка. Он хотел лично прийти к вам, увы, отвлекли важные государственные дела, но я его доверенное лицо, мы можем говорить совершенно свободно. Он даже расстегнул воротничок, чтобы показать, насколько откровенная у нас беседа. Здесь, понимаете ли, глушь, сказал Олег, мы работаем на железной дороге. Родители наши работали, дети будут работать, мы люди маленькие, в политику не лезем. Столица, правительство, кланы, кто у власти, тому служить и будем. Он понизил голос, почти зашептал. Мы были очень удивлены, когда к нам пришел такой важный человек из клана Воды, отрекомендовал вас и сказал, что мы можем обращаться к вам с любой просьбой. Да, так и есть, ответил я с некоторой важностью в голосе. Если он так сказал, будем обращаться. Вы вроде владеете магией, которую можно использовать для защиты населения нашего городка. Он прав, подтвердил я. Отлично, потер ладошки Олег. Совсем недалеко отсюда, буквально в нескольких милях, старое кладбище, заброшенное. Легенды говорили, что оно устроено на проклятой земле, и кое-где вместо людей там похоронены чудовища. Так вот, легенды говорили правду. Земля там действительно нехорошая, и это подтверждается тем, что у покойники начали подниматься из могил. Олег разволновался настолько, что даже вытерся лба пот. Пока, к счастью, ни на кого не нападали, далеко от кладбища не отходит, но дело в том, что постепенно они начали отходить от него все дальше и дальше, уже почти бродит по округе, а там два села неподалеку, и даже бог с ними, с селами, крестьяне привыкли видеть по ночам всяких тварей в огороде, Но что будет, если мертвецы доберутся до городка? Мы писали бумаги губернатору, но ответа никакого, занят он, видать. Не могли бы вы нам помочь, а мы в долгу не останемся. Городок наш не богат, но отблагодарим вас щедро. Конечно, я помогу, сказал я, а потом поговорим. Лицо Олега озарилось от счастья. Прекрасно. Кладбище, оно вон там, в лесу, выходите на главную дорогу, через милю на проселочную, а дальше мимо него не пройдете. Можно даже днем идти, мертвецы до того обнаглели, что и темноты не дожидаются, бродят под солнцем, как порядочные граждане. Он поклонился и быстрым шагом убежал, не забыв еще раз поклониться, уже выходя из дверей. Утром, как мы с Колей договаривались, я пришел на полянку. Коля меня там уже дожидался. Он лежал на траве, закинув руки за голову, почему-то нахмуренный и мрачный, и смотрел на небо. Его с ночи заволокли облака, день обещался ненастный. Я рассказал ему о просьбе чиновника. Коля молча выслушал, пожевал травинку и ответил: «Ну а что, сходи, побей нежить, ее сейчас полно. Почти столько же, сколько появилось после эпидемии. Лезет и лезет, почему, непонятно. Сходи, там несложно. Ты со мной не пойдешь, справишься и один», — поморщился Коля. «Тебе надо уровень магии повышать, а у меня это уже не выйдет. На третий этаж в замке меня пустить некому, да и опыт я набираю долго. Если останешься жив, завтра в это же время жду здесь. Ты не сразу глубоко на кладбище заходи. Побей с краешку, присмотрись, а потом дальше». Оставив Колю, я направился прямиком к кладбищу. Я не испугался, но думал, что он мне поможет в борьбе с нежитью, но нет, так нет, хотя мог бы и в стороночке постоять. Я когда-то подрабатывал тренером и, если мои ученики выходили на соревнования, переживал за них так, что чуть ли сам в драку не лез, а этому все без разницы. Ну ладно, что поделаешь. Проселочная дорога становилась все мрачнее и мрачнее. Ветки деревьев искривлялись, словно в агонии, трава засохла, редкие полевые цветы налились красным, будто упившись крови. Было видно, что по дороге давно никто не ходил, но она не заросла и лежала сухой потрескавшейся полоской земли. Чем дальше, тем хуже. А вот и кладбище. От увиденного я даже поежился. Черное километровое пятно посреди леса, будто изрытое кротами. Но выкапывались из земли явно не кроты. Где же местные жители? Почему не встречают пришедшего поутру гостя? Да вот же они. Из могилы показалась одна рука, вторая, а потом наружу выбрался их обладатель целиком. БРР, конечно. Морда сгнившая, спина согнутая, руки висят как плети. Увидел меня, а может, учуял, и прямиком ко мне. Зарычал. Идет не спеша, но не так уж и медленно. Уйти от него можно только очень быстрым шагом. И еще несколько таких на поверхности из соседних могил появились. Сколько ж вы тут лежали, меня дожидаясь? Для начала я вызвал голема. Интересно, справится ли он с этими тварями? Вот он, почти такой же, как те, которых я создавал раньше, ростом мне до плеча, но вдвое толще. «Убей их», — сказал я, и голем кинулся исполнять приказание. Одним ударом он сбил ближайшего зомби с ног. Тот отлетел на несколько метров, но мгновенно поднялся и снова пошел к голему. Мертвецы — существа живучие. Десяток сгнивших тел облепили голема, как охотничьи собаки медведя, с той разницей, что медведь огромный, а собаки маленькие, но тут все одних габаритов. Кулаками голем сбивал их с ног, но большого вреда не причинял. Секунду повалявшись на земле, они поднимались и, вытянув вперед руки, снова шли в атаку. Неподвижно валяться остался только один, от удара голема у него оторвалась голова. Получается, для зомби она очень важная часть тела. Через минуту зомби стало уже штук 20. Они сбили голема с ног и разорвали на земляные куски. Голем, по крайней мере начального уровня, против нежити неэффективен, подумал я. Только отвлечь, если им надо отрывать головы, а кулаками это не слишком получается. Но пока что опасности для меня никакой. Твари слишком медленные, если что, я убегу запросто. Лишь бы они за мной в город не пожаловали. Я вызвал несколько летающих булыжников, эффект от них был меньше, чем от кулаков голема. Получив каменюкой, зомби даже не падали, пока я не догадался направлять камни им в голову. Несколько раз я промазал, но потом, наловчившись, две прогнившие головы все-таки снес. Затем я попробовал вызвать старшего брата голема, Элиминаля, но не смог. Значит, для него нет поблизости энергии. Дальше я побросался семенами, те прорастали, как в ускоренном кино, хватали зомби за ноги, удерживали их где-то с минуту, но потом засыхали и рассыпались. Из заклинаний у меня оставались еще вызов, на первом уровне появлялась рост самаха и превращение в волка, но я решил с ними повременить. Зверь против зомби будет иметь те же проблемы, что и голем. Чтобы остановить нежить, ее нужно разобрать на куски или оторвать ей голову, но он сделать это вряд ли сможет. А стать волком и начинать грызть этих тварей, ну уж нет, еще какую-нибудь заразу подцепишь. И я перешел к призрачному мечу. Буду бить им с дистанции, конечно. Вот оно, лучшее оружие против мертвецов. Клинок срезал им головы, как коса траву. Летели черепушки, будто мячики. Одним ударом меч перерубал шею влегкую, и даже не только шею. Сделать из вражеского туловища две половинки оказалось проще некуда. Глава 5. Всего, по моим подсчетам, войной на меня повылезало чудовищ штук 50, и через час от них остались одни уже не шевелящиеся обрубки. Сам я не пострадал нисколько, ближайшая тварь перед смертью ко мне подобралась метров на 15. Участок кладбища был зачищен, но я почувствовал усталость. Размахивание магическим мечом отнимало силы почти так же, как если бы я дрался с монстрами в рукопашную. Удары начали отдаваться болью в мышцах. Ради проверки я попробовал сделать летающий камень. Получилось, но полетел он едва-едва. В общем, стало понятно, что магический ресурс не бесконечен. Однако я, человек упрямый, и решил побросаться камнями еще. Хуже не будет. Я и в прошлой жизни тренировался до исступления. Десяток другой кое-как полетевших магических снарядов, и вдруг что-то произошло. Немного закружилась голова, и я наяву, не в трансе, увидел перед глазами смутные очертания замка теней. Я сообразил, что получил новый уровень. Отлично. Теперь пусть Коля учит тому, что умеет сам. Быстро все вышло, за полдня. Но дальше, что-то мне подсказывало, так легко не будет. Но оно и так хорошо. Я сел на камень и как следует рассмотрел кладбище. Мое сегодняшнее побоище случилось на краю, а проклятая земля между тем продолжалась далеко вглубь. Разрытой земли там виднелось не меньше, чем около меня, а может и побольше. Кое-где были видны свежие ямы, совершенно не похожие на разрытые могилы, поскольку для человеческого тела такие громадные не нужны. Что там, черт побери, находится? Завтра узнаю, сказал я. Обещал чиновнику зачистить всю территорию, значит, надо выполнять обещанное. Плюс ко всему, я еще и почувствовал какое-то лихое любопытство, что там за твари-то, а, подавайте их сюда. Обычные зомби для меня, опытного колдуна с трехдневным магическим стажем, на один зуб. Улыбнувшись собственной самоуверенности и вытерев со лба пот, я пошел домой в гостиницу. Небо по-прежнему хмурилось, но дождь никак не начинался. Администратор спросил меня, когда принести обед. Я ответил, что хоть сейчас, потому что голоден, как не знаю кто. Наевшись, я решил поваляться на кровати и отдохнуть. Заслужил. Тем временем все-таки пошел дождь. Да еще какой, настоящий ливень с грозой и молниями. Небо заволокло черным, воздух потемнел, будто неожиданно настал вечер. Окно я закрывать не стал, косые капли залетали в комнату, но мне это нравилось. Не раскиснет дом, ничего с ним не случился. Может, поспать, в дождь, даже грозовой, спится хорошо. И тут желание спать улетучилось. В открытом окне, а оно у меня на третьем этаже, показалась голова, размером с человеческую, но обладатель ее человеком не был точно. Головы у людей синими, полупрозрачными и с пастью от уха до уха не бывают. Первая мысль – захлопнуть окно, но выражение лица таинственного посетителя меня остановило. В нем не было никакой агрессии, и вообще он вел себя спокойно и деловито. Схватившись стеклянно-синими руками за подоконник, существо неуклюже перевалилось в комнату. Его туловище напоминало студень на коротеньких ножках. Не разновидность ли это водяного голема? Дальше было самое интересное. В правой руке существо, я сразу это и не заметил, держало свернутый в трубочку лист бумаги. Сделав несколько чавкающих шагов, оно положило его на столик, после чего вернулось к окну и, не говоря ни слова, кувыркнулось в него, как пьяный самоубийца. Я вскочил и выглянул, но внизу уже никого не было. Таинственный гость либо ушел, либо растворился дождем. Однако его появления галлюцинации не было, на столике лежал документ. Испугавшись, что чернила размокнут, я быстро развернул его, хотя, как выяснилось, он был написан на небоящемся дождя пергаменте. Если хочешь снова увидеть сон, приходи сегодня в 10 вечера часа туда, где стоял автомобиль. Подпись, Вика. Едва я успел дочитать, буквы начали сливаться друг с другом. Не расползаться от сырости, а именно сливаться, как капли дождя, пока вместо текста на бумаге не образовалось большое синее пятно. Через час дождь закончился, выглянуло солнце и быстро высушило землю. А потом настал вечер, и я отправился к указанному в письме месту. Автомобиль, на котором меня привезли, уже был там. На сиденье водителя находилась Вика, одетая в темно-синий, почти черный плащ. Увидев меня, она, не говоря ни слова, вылезла, подошла и положила руку мне на плечо. Затем сделала несколько шагов назад, чтобы я мог ее увидеть целиком. Расстегнула пуговицы и плащ свалился на землю. Никакой одежды под ним не было. Вика открыла заднюю дверь автомобиля, села на сиденье и жестом позвала меня за собой. После приятно проведенных минут я очень хотел с ней поговорить, но она приложила палец к губам, села на водительское место и уехала, оставив меня на дороге. Коля на поляну пришел опять раньше меня и до моего прихода валялся на травке, глядя на небо не то мечтательно, не то в мрачных раздумьях. «Добыл уровень?» – спросил он у меня вместо приветствия. «Герман мне сказал, что ты будешь учиться невероятно быстро. Вот и хорошо», – кивнул он, услышав от меня положительный ответ. «Сейчас пойдешь в замок за новой магией. Заклинания, полученные сегодня от Коли, не особенно отличались от прежних, разве что стали сильнее. Особенно мне понравился летающий кирпич. Такой точно мертвая голова не выдержит. Вместо росомахи теперь я мог вызывать кабанчика, не очень большого, но упитанного, и клыки у него были что надо, такого увидишь на тропинке, и потом в лес долго не захочется. Еще меня порадовало заклинание растений. Вместо вьюнов появились странноватые ползающие зубастые цветы. В джунглях такие мух ловит, но эти, хотя и ростом всего до колена, в ногу вцепится, как бультерьер. «Были проблемы на кладбище?» – спросил Коля. «Нет, не особо, я пожал плечами. Но зомби прочные, пока голова цела, дохнуть не желают. Да, против нежити лучше всего огненная магия. Огня они боятся как огня», – ухмыльнулся Коля. «У каждой школы свои силы и слабости. Я еще немного знаю призрачные клинки», – сказал я. «Оказалось очень эффективно. Рубилась мертвечина, как капуста». Коля оторопел и вытаращил на меня глаза. «Ты умеешь вызывать клинки. Одному из тысячи достается такой дар. А ну-ка, покажи». Делать было нечего. На полянке появился стеклянный меч и принялся рубить сначала траву, а потом ближайшие ветки. Коля наблюдал это вне себя от изумления, хотя виду старался не подавать. «Обалдеть», — коротко констатировал он, когда меч исчез. «Расскажи мне, кто ты, а то я о тебе вообще ничего не знаю». «Герман просил не распространяться о моем прошлом», — ответил я. «Мне этот вопрос понравился, мягко говоря, не очень». «Не хочешь, не надо», — быстро согласился Коля. «А я с Мурманска», — продолжил он и улегся на траву. «Но больше туда не поеду, опасно. Чересчур хорошо меня там знают и не любят. Слишком много всего в этом городе. В первую очередь, маги. Кланы заправляют всем, все принадлежит им все. Шахты, рыба кроме доходов от зон, контрабанды и еще кое-чего. Поэтому император и перенес столицу в Архангельск, ослабить их. Не знаю, получится ли. Ты идешь сегодня на кладбище?» Сменив тон, вдруг быстро спросил Коля. «Да, конечно, тогда иди, но лучше под вечер, днем некоторые мертвецы могут спать и не показываться, а ближе к темноте вылезут обязательно». На этом мы распрощались. Коля остался в лесу, а я пошел домой дожидаться вечера. Душу свербил вопрос, не зря ли я сказал ему о магии клинков, а еще я услышал кое-что непонятное, что за зоны около Мурманска, которые не принадлежат кланам. Это явно не зоны строгого режима, а что-то другое. Но спросить сейчас, значит, показать, что ты вообще не ориентируешься в мире, а Коля человек любопытный. Уж лучше поговорить с Германом. Как только начало смеркаться, я отправился на кладбище. В лучах заходящего солнца оно выглядело еще более жутко, чем вчера, будто залито кровью. Подойдя к ограде, я почувствовал, что сердце немного похолодело, не видно ни одного тела из числа зарубленных мной мертвяков. Хотя нет, ошибаюсь, ошметки, кости, куски сгнившей одежды валялись в большом количестве. Что-то сожрало тела, понял я, не побрезговало трупами. Что-то большое и прожорливое, и мне с ним сейчас придется столкнуться. Я вздохнул и решил быть осторожным. Первого пожирателя мертвечины я заметил очень скоро. Он напоминал обычного мертвеца, но был куда толще. мертвая раздутая двуногая жаба с торчащими из пасти кривыми зубами. Он стоял на четвереньках и вгрызался в лежащее тело. «Надеюсь, это тело другого зомби, а не местного жителя», – пробормотал я, кастуя меч. «С магией земли я решил сейчас не связываться. Срубить голову одним ударом у меня не вышло. У гражданина-покойника оказалась больно толстая и крепкая шея. Свесив полуоторванную башку на грудь, зомби побежал на меня и утихомирился только после парочки новых ударов, все-таки отделивших его череп от плеч. Пройдя дальше, я заметил еще десяток таких мертвецов, но с ними вышло проще, я прицельно колол их клинком в голову, и этого было достаточно. Зомби падали и переставали шевелиться. Вот и отлично, подумал, экономия сил и времени огромная. А потом что-то ударило меня в спину. Я упал, успев выставить руки, и сразу перевернулся, чтобы увидеть нападавшего. Им оказался мертвец уже другого вида, худой, высокий, с маленькой, будто ссохшейся головой. Силой он явно уступал собратьям, но зато явно превосходил скоростью. И когти на руках у него были, как у африканских хищников. Сбив меня с ног, он недолго любовался этой картиной и прыгнул, намереваясь упасть сверху, но я прекратил этот полет, ударив его ногами. Мертвец опрокинулся на бок, тут же вскочил, но немного опоздал, мой призрачный меч рассек его на две дергающиеся половинки. Едва я успел перевести дух, как сзади из-за надгробия вылетел еще один такой же. К счастью, я уже понял, чего бояться, навострил глаза и уши, и поворачивался к каждому шороху. Меч разрубил бегуна на полпути ко мне. Эти твари своими, даже своими сгнившими мозгами понимали, где у человека глаза, а где затылок, и старались зайти сзади. Однако если их вовремя заметить, большой опасности они не представляли, призрачный клинок срубал им головы, как кнут пастуха репейник. Потом я встретил двух зомби, сросшихся, как сиамские близнецы. Эта мерзость невозмутимо ковыляла ко мне, пока я резал ее мечом. Как ни странно, после потери обеих голов она не перестала идти. Видать, ее двигательные центры ушли из головы в другие части тела. Пришлось отрубать конечности, а потом резать тушу на мелкие кусочки, только тогда она остановилась. Такое создание здесь было не одно, вслед за первым откуда-то вылезло еще несколько таких. Мне показалось, что некоторые из останков зомби, уничтоженных мной, не были сожраны, а стали частью этих безумных составных тварей. Через полчаса или больше, отбивая атаки нежити, я оказался в центре кладбища, около кургана высотой почти с двухэтажный дом, насыпанного из земли, камней и даже из человеческих черепов. Только я успел мрачно подумать, что он здесь не просто так, как земля перед ним зашевелилась, вспучилась, и оттуда выбрался зомби ростом вдвое больше человека и одетый в серебристый плащ, грязный, но нисколько не пострадавший от пребывания под землей. В левой руке мертвец держал железную шкатулку. Открыв ее, он выпустил из-под крышки клубы искрящего дыма. Тот опустился до земли и пополз, как черное покрывало, по всей территории кладбища. Сразу после этого раздался вой, и отовсюду, с каждой ямы или могилы, полезли новые зомби, ранее не заметившие моего появления и проснувшиеся только сейчас. Большая часть из них, к счастью, была из тех, с которыми я встретился на окраине кладбища, но также вылезла и парочка бегунов, а также несколько пожирателей и составных, и все они ринулись на меня. Вот тут-то и мне наконец и пригодилась магия земли. Первым делом я создал голема. Сегодня он был второго уровня, покрупнее вчерашнего, и удар у него стал сильнее, крюки лупил с двух рук на загляденье. Простые зомби отлетали, как кегли, но главное, что он сделал, так это отвлек на себя часть мертвецкой толпы. Затем несколькими заклинаниями я превратил пространство вокруг себя в липкое болото, в котором если не застряли, то очень сильно замедлились даже бегуны, и мне осталось только аккуратно рубить их по черепам. Поверх заболоченной почвы я разбросал семена зубастых растений, хотя насчет них был настроен скептически. Оказалось, зря, у них нередко получалось сбить зомби с ног, а когда тот падал, своими зубками перегрызть им горло вместе с позвоночником, то есть отделить голову от остального тела. Повелитель зомби в схватке участия не принимал, продолжая вытаскивать свое воинство на поверхность, но скоро оно закончилось. К этому времени, правда, закончился и голем. Рухнул, погребенный грудой живой мертвечины, и был растерзан ей на куски. Шкатулка продолжала дымить, однако новые зомби не приходили. Главный на кладбище продолжал неподвижно стоять, но из этой задумчивости я вывел его, швырнув камнем по шкатулке и выбив ее из рук. Такого унижения зомби не пережил и в ответ запустил в меня вытащенным из воздуха человеческим черепом. Я отпрыгнул, и череп, ударившись в землю там, где я только что стоял, взорвался, как бомба. Вокруг просвистели костяные осколки, но, к счастью, ни один из них меня не задел. Я понял, что это заклинание некромагии, аналог моих летающих камней. Вот только камешки взрываться не умеют, увы. Ну да ладно, вздохнул я, чем богаты, тем и рады, скостовал еще одного голема и швырнул камнем в голову зомби. Большой пользы оба заклинания не принесли. Камень отскочил от лба, и голем прожил недолго, монстр разорвал его на куски, после чего в меня полетел еще один взрывающийся черепок. Я опять счастливо избежал взрыва, но уже с некоторым трудом. Побоище все-таки отняло много сил, и я решил потратить их остаток на магию клинков, принявшись рубить зомби великана мечом, отпрыгивая как можно дальше от взрывов. Зомби пытался лапами поймать меч, один раз у него это даже получилось, и прозрачный клинок с лязгом сломался. Мне пришлось кастовать новый, но через несколько минут тактика себя оправдала, зомби схватился за голову, пытаясь удержать ее на плечах, однако она все-таки упала, а вслед за ней свалился и он сам. Все, побоище закончилось. Я сел на надгробие перевести дух. Не так уж и просто вышло. Не так, как говорил Коля. Интересно, он действительно думал, что я, новичок в магии, смогу в два счета разделаться со всеми этими тварями, или просто-напросто испугался, но уже не важно. А как проверить, вся ли здешняя нежить мертва? Большая часть, наверняка, но все-таки. И тут я вспомнил, что у меня есть заклинание видения, причем даже второго уровня. Оно мне пригодится здесь в любом случае. Наступила уже почти полная темнота. Я нарисовал знак, и мир вокруг озарился голубоватым светом. Тела только что убитых зомби светились ярче остальных предметов, но это свечение потихоньку угасало, магия потихоньку покидала их, потому что порубленная час назад мертвечина уже ничем не отличалась от груд земли и надгробий. Я побрел по кладбищу, внимательно оглядываясь по сторонам, и все-таки нашел одного не слишком мертвого мертвеца. Он пытался вылезти из земли, но за что-то зацепился и на войну со мной не успел. На поверхности торчали только голова и руки, но светились они как тлеющий костер. После удара мечом свет начал быстро тускнеть и скоро погас совсем. Я собрался уходить, но вдруг там, где состоялся бой с предводителем зомби, что-то мелькнуло. Ярко и не синим светом, как остывающая мертвечина, а красным. Глава 6. Я чуть ли не бегом помчался назад и выяснил, что свет шел из кургана главного зомби. Спускаться туда не хотелось, но любопытство, как это часто со мной бывает, победило, и внизу, на груди тряпья и обломков человеческих костей, я обнаружил кольцо, с виду серебряное. Серебряное или нет, но волшебное, точно. Надеть, вдруг оно какое-нибудь проклятое. Я вылез из кургана, минуту помучился сомнениями и все-таки надел, почувствовав, что оно теплое, почти горячее. А потом перед глазами появился замок теней. Видение было коротким, быстрым, но оно означало только одно – надо войти в транс. Кладбище для этого не самое безопасное место, но я все-таки решился, интересно было настолько, что не передать. Коридор, который меня ждал, был другим, не тем, по которому я шел за магией земли. По стенам струился огонь, будто их слегка облили бензином, а в остальном все было по-прежнему. Бесконечная череда закрытых дверей, и одна ждущая меня комната. В ней стол, лампа, призрак, рисунок заклинания и движущееся изображение, как из рук мага вылетает маленький огонек. Призрак произнес какие-то слова на языке, похожем на латынь. Что они означали, я не знал, но запомнил их хорошо. Кольцо научило меня заклинанию магии огня, первому, самому простому, но все-таки. Огненный шарик, к сожалению, не взрывающийся, вылетал из моих рук почти так же быстро, как земляной булыжник. Им можно даже было кое-что поджечь. И еще заклинание можно было вызывать не только жестом, но и словами, сказанными призраком. Так колдовать я вроде был должен научиться только с четвертого уровня, но при использовании волшебных предметов кое-что, оказывается, иначе. Отлично. Причем громко говорить абсолютно не нужно, вполне достаточно почти неслышного шепота. В общем, я остался доволен. Задание выполнил, за это должен получить денег, и еще волшебный предмет заполучил. Жизнь налаживается. Позвоните Олегу, секретарю, сказал я, вернувшись домой. Пусть приходит хоть сейчас, я сделал то, что он просил. Олег примчался, едва я успел принять душ и переодеться, такой же настороженный, но довольный. Кланяясь и оглядываясь, он прошел в комнату и уселся на краешек предложенного стула. «Мне по телефону сказали, что вы выполнили мою просьбу», — сказал он. «Да, кладбище чисто, в живых из мертвецов не осталось никого. Хотите, пойдем посмотрим?» «Нет-нет, я верю, вас рекомендовали такие люди. Если сильно не затруднит, возьмите себе за труды, там больше, чем месячная зарплата генерала». И он протянул мне сверток. «А теперь я пойду», — добавил он. «Если вдруг что-то будет нужно, мы всегда готовы». Олег просочился в дверь, я закрыл замок и достал из свертка деньги. 2000 рублей. Много это или мало? Генерал столько не зарабатывает, а сколько тут вообще все стоит? Я пока еще ничего не покупал. Пора зайти в магазин, сориентироваться, но это завтра. Сразу после общения с Николаем. Не знаю, чему он будет меня завтра учить, но, помимо этого, надо попробовать у него выведать побольше информации об этом мире. С этими мыслями я погасил свет и уснул. Придя утром на полянку, я обнаружил, что Коля отсутствует. На том месте, где он обычно дожидался меня, валяясь на травке и мечтательно глядя в небо, лежала подписанная им записка, в которой он извинялся и просил перенести встречу на вечер. У него обнаружились срочные дела. Что я мог поделать? Только согласиться, поэтому вернулся в гостиницу, взял деньги и отправился по местным магазинам. 2000 оказались действительно большой суммой. Не потратив и 100 рублей, я изрядно обновил себе гардероб, купив несколько костюмов, в которых, как я заметил, ходят чиновники и даже начальник железнодорожной станции. «В дворяне меня пока не берут», — усмехнулся я, «поэтому надо ориентироваться на средний класс. И удобно, и внимание не привлекает. Также я прикупил много чего по мелочи, бритвенные принадлежности, часы, большой чемодан «Встречай, мир», своего нового законопослушного обитателя. Ну или не очень законопослушного. Времена тут, похоже, такие, что каждый за себя. Пока был на станции, заметил состав с солдатами. Куда он направлялся, не знаю, но лица у них были невеселы. Ехали с оружием, покурить на перрон выходили с 3 линейками за плечами. На лицах офицеров тоже особой радости не замечалось. Одеты они были в серую, совсем не парадную форму, у каждого в кобуре револьвер. Странно, а мне говорили, что война закончилась. По меньшей мере, наступило перемирие. Обманывали, или все может измениться в любую секунду. Бок одного вагона, в котором ехали солдаты, был смят, а окна разбиты, заколочены фанерой, причем повреждения не выглядели так, будто вагон побывал в аварии или попал под обстрел. Казалось, что его ударил лапой огромный зверь. Очень хотелось спросить, но не решился. Еще примут за шпиона. Поезд уехал, и я снова принялся бродить по городку. До вечера времени еще много, и заняться нечем совершенно. Как тут живут люди и не помирают от тоски, не понимаю. То хоть кладбище с живыми мертвецами было под боком, ожидание их нашествия, все-таки какое-то развлечение, держало в тонусе, а теперь город лишился и его. От нечего делать я снова забрел в магазин «Надежды», хотя покупать ничего не собирался. Поглазев на выставленные костюмы и почитав дореволюционные надписи, сиять уже собрался уходить, но стоявший у прилавка хозяин, маленький, толстенький, с огромной залысиной, вдруг сделал таинственное лицо. «Вы, я так понимаю, человек не местный», — заговорщицки прошептал он, оглядываясь на дверь, будто опасаясь, что сейчас в магазинчик зайдет кто-то еще. «Да», — подтвердил я, — «в таком случае у меня для вас кое-что есть», — подмигнул он. «Но пообещайте, что будете хранить это в секрете. Нарушения закона с моей стороны никакого, но такие вещи могут привлечь внимание самых разных людей, а вот из них не все законопослушны. Обещаю молчать, как рыба», — заверил я его. «А кто те люди, кого вы опасаетесь?» Лавочник посмотрел на меня, наклонив голову. «Неужели вы не понимаете, о чем я? Откуда же вы приехали в наш край?» «Издалека», — ответил я, — «очень издалека. И там я занимался преимущественно научными изысканиями, не читая газеты, почти не обращая внимания на то, что вокруг. Как вам повезло, я бы тоже хотел заниматься какой-нибудь наукой, и ни на что не обращать внимания, но увы, где наука, и где этот городок? Эх, не все, что происходит в стране, происходит по закону. Мафия сейчас сильна как никогда. В полицию обращаться бесполезно, в лучшем случае выслушают, а в худшем сообщат бандитам, что ты приходил на них жаловаться. А недавно я заметил в городке людей из рода Уваровых. Уваровых, я сделал удивленно испуганное лицо. Да-да, так называемый водный клан. Нет, вы не подумайте, они замечательные люди, старинный дворянский род. Ах, какой дворец у них под Мурманском. Так вот, повторю, люди они прекрасные, умные, образованные, но лучше поругаться с самой страшной мафией, чем с ними. Они, продолжил лавочник, действуют по своему кодексу, и с законами Сибирской империи он сочетается не слишком. Столько людей, вздумавших им перечить, с привязанной к ногам гири сейчас обретаются на морском дне. Я слышал это, стараясь казаться невозмутимым, сказал я, но какое мы к этому имеем отношение? Мы скромные люди. Вы торгуете одеждой, я занимаюсь наукой, метеорологией, нам-то чего бояться? Пойдемте со мной, еще раз оглянувшись на вход в магазин, прошептал лавочник. Мы прошли в дальнюю комнату и спустились в подвал. Хозяин долго гремел ключами, открывая неподатливый замок железной двери, но потом она все-таки распахнулась. Внутри было темно, пришлось зажечь свечу, и рядом с пустыми полками я заметил гордо висящую на плечиках куртку, вполне обычного вида, на мне сейчас была почти такая же, ну разве что это немного побогаче. Материал из зоны, сюда попало почти что контрабандой. Если мурманские бандиты узнают, что вещи проходят мимо них, конец всем. Из зоны, пробормотал я, думая, как завести разговор об этой непонятной зоне. Воображение рисовало колонию строгого режима и зэков над швейными машинками, но я понимал, что тут зона какая-то другая. Вы не знаете, что такое зона, вытаращил на меня глаза дядя, а он, похоже, внимательный, такого не проведешь. Знаю, возмутился я, а что в куртке такого? Лавочник посмотрел на меня, как на полного придурка, достал с полки шило, и со словами «позвольте», «пожалуйста», очень невежливо, едва не зацепив меня, насквозь проткнул мой рукав, затем вручил шило мне. «Попробуйте сделать так же с ней», кивнул он на предложенную мне куртку. «У меня ничего не получилось, силой я не обижен, и шило в руке острое, но все было без толку». Хозяин лавки гордо наблюдал за моими попытками. «Одетого в нее ножом уже особо не зарежешь, хотя и ножи разные бывают, а еще она несгораемая, можете свечкой попробовать, и немного защищает от электричества, хотя точно я утверждать не могу». «Хорошая штука», — сказал я, — «абсолютно неправильные слова, если хочешь купить подешевле». «500 рублей», — последовал скромный ответ. «Продавая ее вам, я рискую жизнью, а вдруг вы бандит, на него вы больше похожи, чем на ученого. Ту куртку, которая сейчас на мне, я купил за 10 рублей, как говорится, почувствуйте разницу». «Беру». «А брюк таких нет?» «Есть», после паузы ответил продавец, «тоже 500». «Беру все». «Какие высокие зарплаты у метеорологов», фальшиво восхитился дядя и полез в сундук. «Жаль, больше ничего из этих материалов у меня нет». Итогом посещения магазина я остался доволен. Не кольчуга, конечно, и не бронежилет, но уже кое-то. От вражеских когтей и зубов я теперь немного защищен, хотя те зомби-пожиратели, которых я бил на кладбище, своими челюстями раздробили бы кости, даже не сумев прокусить ткань. Но уже кое-что. И в огне не горит действительно, я в гостинице попробовал. Не горит и не обугливается, хотя от жара почти не защищает. Что это за зоны, в которых можно достать такие эксклюзивные ткани? Потом настал вечер и я отправился на встречу с Колей. Он уже был на полянке. Вид его мне не понравился. Лицо черное, взволнованное, причем он явно пытался это скрыть. Что у него случилось? «Привет», — сказал Коля, улыбаясь широко, но очень натянуто. «Побил зомби?» «Да», — ответил я. «Оказалось тяжелее, чем вчера. Полезли другие твари, похуже, чем вчерашние. А в конце вылез их предводитель, здоровенный, просто кошмар». «Вот как», — развел руками Коля, «я думал, обойдется. Это полулич, скорее всего. С настоящим личем иметь дело совсем печально. Ну да ладно. Пошли отойдем подальше за деревья, будем учиться новым заклинаниям. Ты вроде говорил, что рассказал мне обо всех, что знаешь». «Не совсем так», — покачал головой Коля. «Сейчас объясню. Мы углубились далеко в лес. Началась, если не чаща, то что-то на нее похожее». Коля остановился. «Смотри», — сказал он, рисуя в воздухе знак, — «это сложная штука». Под землей у моих ног раздался шорох, скрип, оттуда показалась лиана и в мгновение ока обвелась сначала вокруг моих голеней, Потом удавом скользнула вверх, накинула петли на руки и прижала к телу. Я попытался разорвать стебель, но он был прочен, как канат, а сделать заклинание было невозможно. «Вы думаете, я дурак?» — сказал Коля, и у него задергалась губа. «Нет, не дурак, совсем не дурак. Дурак как раз Герман, самодовольный дебил. Думает, если у него есть деньги, он умнее всех, ха-ха-ха». С самого начала мне казалось, что водные затевают что-то непонятное, а после того, как я узнал, что ты умеешь призрачными клинками, я в этом стал уверен. «Ты очень странный, будто с другой планеты. У тебя огромный талант в магии, но ты будто только узнал о нем. Как это может быть?» К этому моменту я почти превратился в кокон, стебель обвил меня много раз, оставив снаружи лишь голову. Я едва мог дышать. Коля подошел ближе, толкнул меня, и я упал на спину. Герман, наверное, называл меня бандитом, но клан водных – вот кто настоящие бандиты, считающие, что они лучше других, и им позволено все. Аристократы, как же, надежда государя, зачем ты им нужен, скажи, что они задумали, или ты сам не знаешь. Ходят слухи, что недавно здесь появлялся один из высших демонов, наверняка это связано с тобой. Коля помолчал с минуту, собираясь с мыслями. То, что у тебя такой талант к магии земли, скорее всего означает, что у тебя кровь этого рода. Дальний ты родственник или еще какой-то, неважно, но ты их предал, перешел на сторону нет, ни врагов. Сейчас нет ни врагов, ни друзей, потому что тебя убьют как одни, так и другие, если им будет нужно. Ты перешел на сторону чужих, и если я передам тебя клану земли, мне очень хорошо заплатят. Не те копейки, что я получил от Германа. Что он думал обо мне? Продолжал Коля. Уездный бандит, недоумок, который слегка научился магии и отправился грабить богатые усадьбы. Смотри, Николай что-то сказал, и земля рядом с нами разверзлась, в ней приоткрылась черная щель, и из нее высунулось что-то вроде кроваво-красного языка. Это некромантия. Я, как и ты, один из единиц, кому позволено владеть двумя стихиями. Смею тебя заверить, с заклинаниями мертвых у меня получается гораздо лучше, чем с землей. Эта штука, сказал он, улыбаясь и показывая на язык из земли, называется живая могила. Еще минута, и она создастся полностью. Почему живая? Потому что в нее кладут живых, и они остаются такими несколько месяцев, лежат неподвижно в полусне, пока она медленно пожирает их. Здесь тебя никто не найдет, а я, тем временем, съезжу в Мурманск, в клан земли, расскажу эту историю. Им наверняка будет интересно. Возможно, они даже захотят приехать сюда, допросить тебя, узнать, что замыслили их заклятые друзья. Коля рассмеялся. Они захотят приезжать, не надо, через полгода ни от тебя, ни от могилы не останется и следа. Растворишься в земле и ты, и она. В любом случае мне неплохо заплатит. Есть риск, что они захотят от меня избавиться, как от ненужного свидетеля. Ну да не мне бояться риска. Извини, не я придумал такую жизнь. Пока он говорил, я изо всех сил пытался растянуть путы. Не выходило ничего, и Николая, судя по его лицу, эти попытки очень забавляли. Потом он, убедившись, что я не выберусь, отвернулся от меня и стал смотреть на могилу. Из нее слышались какие-то шорохи, чавканье. Слыша их, Коля улыбался. Пошевелить руками я не мог, поэтому никакое заклинание мне было недоступно, но вдруг я вспомнил, что для появления огненного шарика из кольца достаточно пары слов. Будет больно, но других вариантов не оставалось, и я прошептал то, чему научил меня призрак. Никуда полететь огонь не мог, он появился под толстым слоем опутавших меня стеблей, но он принялся жечь их и еще мою правую руку, на которой было кольцо. Я до крови прикусил губу, чтобы не закричать, но через несколько секунд огонь распространился дальше, пополз к соседним стеблям, стискивающим мои предплечья, а потом их натяжение спало, будто растение, частью которого они были, погибло. Огненный шар к этому времени уже погас. Я быстро освободился и вскочил на ноги. Коля до сих пор ничего не замечал, но тут все-таки повернулся. Его глаза расширились от страха и изумления. «Как?» – произнес он, но это было его последнее слово. Левым кулаком я саданул его по челюсти, и он повалился, как мешок с картошкой. Глухой нокаут, с полной отключкой. Ждать, пока он придет в себя, я не стал. Разговаривать с ним ни о чем, к тому, был риск, что он, даже если я свяжу ему руки, произнесет какое-нибудь заклинание, и начнутся новые проблемы. «Открой рот пошире», — сказал я чернеющей передо мной яме, и она, понимая, что я задумал, послушно разинула двухметровую пасть. Внутри нее было темно, но виднелись извивающиеся языки отростки вперемешку с рядами человеческих зубов. На меня дохнул смрад гниющей плоти. Я поднял колю и бросил его в эту яму. Рот сразу закрылся, и трещина в земле начала затягиваться. Скоро это место будет не найти. Глава 7. Все? Нет, не все. Адреналин немного покинул меня, и я почувствовал, как болит обожженная рука. Есть тут больницы, хотя я вроде обучен заклинанию лечения, до сих пор его толком не пробовал, но время явно настало. Я нарисовал знак и увидел, что руку начало обволакивать чем-то вроде искрящейся полупрозрачной мази. Боль ушла сразу, а затем черные обожженные ткани начали светлеть. Через пару минут уже ничего не напоминало об ожоге. Отлично. Сказать честно, такого я не ожидал. Теперь надо найти Германа и рассказать ему обо всем. Точно обо всем. Все говорят, что доверять здесь нельзя никому, поэтому и Герману тоже. Тем более, что сразу два человека отозвались о водном клане как о бандитах, и если Коле слишком доверять не стоит, то лавочнику врать смысла не было никакого. Но ничего, что касалось бы меня и чего Герман не знает, Коля не сообщил, поэтому скрывать нечего. Ну разве что информация о криминальной сущности клана. Но перед встречей с ним я переоденусь, пойду к нему в обычной, не в магической одежде. О том, что она у меня появилась, ему пока знать не нужно. Через час я стучался в ворота дома, где остановился Герман. Слуге, спросившему о том, как доложить, я объяснил, что как угодно, но Герман нужен мне срочно. Слуга оказался понятливым и впустил меня сразу, даже не сходив за разрешением. Прослушав мой рассказ, Герман стал мрачнее тучи. «А больше Николай ничего не говорил?» «Нет», — ответил я, мысленно добавив, «ну разве что о том, что вы все бандиты-беспредельщики, а ты не слишком умен. Проводный клан, что-нибудь плохое, ведь мы для него стали врагами». «Ничего, а что он должен был сказать?» «Да, повезло, что ты живой и остался», — сказал Герман, не ответив на мой вопрос. Он помолчал и добавил, «скандал мог получиться огромный. Земные уже не те, что были раньше, но доставить неприятности могут огромные. А если бы еще доложили императору, что с нашего согласия в этот мир призывали одного из высших демонов, неизвестно, кому было бы хуже, тебе в той могиле или мне. Да уж, а где Николай научился некромантии, не говорил? Нет, очень-очень странно. Клан некромантов ведет себя тихо, но, судя по всему, играет в свои игры, никому, кроме них, неизвестные». Он вздохнул, хотя, по большому счету, Николай сделал то, о чем его просили. Немного потренировал тебя и обучил второму уровню земли. В конце, правда, все испортил. Герман криво усмехнулся. А теперь слушай внимательно, зачем ты нужен нашему клану. Кое-что ты уже знаешь, но я повторю, хуже от этого не будет. У Сибирской империи, по сути, две столицы, города Мурманск и Архангельск. Раньше столицей был Мурманск, там находилась, да и сейчас находится большая часть людей из магических кланов. Я согласно кивнул, но не так давно император решил, что у них слишком много власти, и перенес столицу в Архангельск, городок маленький, унылый и провинциальный. Само собой, туда переехало и правительство, и военный штаб, и все остальные. Вопросы империи теперь большей частью решаются там. Это был символический шаг, а за ним последовали и другие, цель которых – сокращение влияния княжеских родов и их магии. «Новое время настает», – сказал император. «Доходы кланов упали колоссально. Если раньше ни один завод империи не мог работать, не заручившись поддержкой какого-то клана и не передав ему часть акций, то теперь все иначе». Герман развел руками. «Настает новое время или нет, сейчас решать не тебе и не мне. Наши цели сейчас скромнее. После эпидемии по всему миру образовались так называемые зоны, проплешины на карте, территории, в которых происходят странные вещи. Там появляются непонятные существа, растут чудовищные деревья, в небесах постоянно бушуют грозы, а на земле случаются феномены, которые ставят в тупик и ученых, и магов. На территории нашего государства их несколько. Самая большая, в далекой Сибири, что там происходит, мало кто знает, люди около нее стараются не появляться, другие, поменьше, и одна из них неподалеку от Мурманска. Монстры, к счастью, почти не покидают зоны. Почему? Спросил я. Это еще предстоит узнать. Слушай дальше. Люди, смелые или безрассудные, стали заходить на зоны, охотиться на монстров и искать странные вещи, которые там нередки. Оказалось, что шкуры, клыки и другие части тела монстров часто обладают невероятными свойствами. Шкуры, например, прочны, как металлические доспехи, глаза можно употребить для усиления магических зелий, да много чего еще. И не только части животных, но и растения, и прочее. Попробую угадать. Торговля ими стала прибыльным делом. Да, верно. Походами в зону стали заниматься группы людей, называющих себя сталкерами. Они приносили добычу мастерам, научившимся работать с такими вещами. Цена предметов из зоны чудовищная, но спрос на них только растет. Доходы, приносимые зоной около Мурманска, очень велики, но сейчас они целиком находятся под контролем мафии. Рискующие жизнью сталкеры получают за свою работу очень немного. «Мафии?» – переспросил я. «Именно так. Сначала это была небольшая группировка в порту, занимающаяся контрабандой из европейских стран или из Центральной Республики. Контрабанда не останавливалась даже во время войны с ней. На них никто особо не обращал внимания, но банда росла. Они оккупировали катакомбы около порта и сделали там настоящую крепость. Их главарь по прозвищу Альбинос очень странный и очень жестокий. Он никогда не выходит из подземелий. Бандиты подчиняются ему беспрекословно». «Да уж», — сказал я. Потом он сделал еще один шаг к усилению своего влияния на город. Гениальный, надо признать. Он пригласил к себе группу инженеров и механиков, дал им деньги, о которых те могли только мечтать, и все, что нужно для работы. Теперь они в подземельях занимаются обожаемой ими наукой и попутно мастерят Альбиносу оружие, которого нет ни у кого. Благодаря этому сейчас их банда не слабее любого магического клана. Они полностью подмяли под себя рынок походов в зону. Ни один сталкер не может пойти туда без их разрешения, а если и пойдет, то жизнь его будет короткой. Артели, работающие с материалами из зоны, отдают бандитам половину прибыли. А куда смотрит полиция? Никогда не задавай таких вопросов, чтобы тебя не приняли за сумасшедшего. Полиция может поймать грабителя, карманника, пьяного хулигана. На худой конец, раскрыть какое-нибудь убийство. Серьезными вещами полицейские не занимаются. Вернее, могут заняться, если начальству хорошо заплатить или если их попросит кто-нибудь из правительства. Такие случаи нередки. У полиции все хорошо. Какой-то процент они с доходов от зон получают. Но бандиты Альбиноса сейчас настолько в силе, что полиция открытого столкновения не выдержит. «Герман», — вздохнул я, — «скажи прямо, чего вы от меня хотите? Нам, то есть моему клану, нужно получить контроль над рынком товаров из зон», — последовал ответ. «Ты должен помочь нам в этом», — продолжил он. «Само по себе убийство Альбиноса вряд ли разрешит ситуацию, хотя без него, вероятно, не обойтись. Нужно будет рассчитать так, чтобы на смену ему пришел тот, кто не сможет также удерживать власть, ну или должно произойти что-то еще, что покачнет позиции контрабандистов. Вы хотите, чтобы я стал наемным убийцей? Называй это, как хочешь. Если тебе не нравится слово, не употребляй его. Но ты же понимаешь, мы не просто так тебе помогали. Нам нужен тот, чья связь с нами никому не известна. Идти тебе некуда. Если ты не будешь работать на нас, погибнешь и, скорее всего, очень быстро. А почему именно я? Неужели здесь нет ни одного убийцы? Это дело очень непростое. Обычный человек с ним не справится. А у тебя, вероятно, огромные способности в магии, их надо развить. А чего хотел тот, кто оживлял меня? Вызывал Баира? У него были другие планы. Он хотел, чтобы ты пришел к власти в увядающем клане земли. Но нас это мало интересует. Так что, ты согласен? Я помолчал. А у меня есть выбор, называя все своими именами? Нет. Тогда согласен. Значит, договорились. Совет, забудь о таких понятиях, как хорошо и плохо. Не те времена сейчас. Кто много думает о том, что можно, а что нет, погибает от рук того, кто все себе разрешил. Герман выдвинул ящик стола. Вот твои документы. Ты заменишь этого человека. Возьмешь его имя, хотя его тоже звали Александром, и он тоже немного разбирался в призрачных клинках. Твоя новая фамилия – Захаров. То, что ты владеешь еще и магией земли, привлечет внимание, но не слишком. Такие люди встречаются, хотя и редко. Завтра тебе купят билет на поезд, и ты поедешь в Мурманск. Ехать придется не один день. В Мурманске действуй по обстоятельствам. Деньгами на первое время ты будешь обеспечен. Квартира для тебя уже снята, за нее заплачено на полгода вперед. Вот адрес. Тебе надо лишь прийти и назвать себя. Есть какие-нибудь вопросы? Нет, все ясно, ответил я. Отлично. Но я еще раз скажу, с чем ты столкнешься в Мурманске. Там, как я говорил, есть 4 княжеских рода, то есть 4 магических клана. Первый – это мы. Второй – твой клан из прошлой жизни, земля. Третий – некроманты. Кто? Некроманты. Не удивляйся, они такие же уважаемые люди, как и другие. Магия есть магия. Вес в обществе у них очень большой и он все увеличивается, хотя их глава находится при смерти. Да, старость не могут победить и они. Четвертый – клан воздуха. С ним ты будешь сталкиваться мало. Они очень высокомерны, не занимаются никакими интригами и не лезут во власть. Их реальная сила непонятна. Клана призрачных клинков не существует и никогда не существовало. Клан огня несколько назад после их неудачной попытки захватить власть был уничтожен. Про контрабандистов я тебе уже говорил, продолжил Герман. Повторять не буду. Армейский гарнизон в городе далек от политики в отличие от флота, находящегося в военном порту. Адмирал Зарецкий, человек очень жесткий, амбициозный, желающий власти и денег. Он собрал в городе свой так называемый «Северный батальон», в основном состоящий из бывших моряков и солдат. Большей частью они занимаются охраной в городе и губернии. Дисциплина у них почти армейская. Банда бывших вояк, вроде того, во главе батальона, хотя он только называется батальоном, в нем не 1000 человек, стоит приятель адмирала, бывший офицер. Человек очень жестокий. Его выгнали из флота за то, что он застрелил матроса, якобы отказавшегося выполнять приказ. Дело замяли, хотя он пробыл полгода в тюрьме и со службы ему пришлось уйти. Адмирал также, как и мы, пытался при помощи этого батальона подмять под себя зону. У них была настоящая война с контрабандистами, но те выстояли. А еще есть администрация, губернатор и мэр. Хитрющие, готовые на все. У них неплохие отношения с императором, чем они регулярно пользуются. Наверное, это все, что я хотел рассказать. Тогда мне пора в гостиницу, ответил я.